Магомбетов. Осторожно переступая тяжелевшими ногами, Порфирий подошел к прилавку. «Магомбетов, долг я тебе отработаю. Говори, когда приходи, чего делать». «Ай!» — ворчливо сказал Магомбетов и повертел головой. «Зачем тогда его дело поднимал человека с постели? Постригал я тебя, чтобы. Ай, какой хитрый! За 2 рубля тогда отрабатывать будешь». «Отработаю», — с радостью согласился Порфирий и протянул руку за прилавок. «Дай мне, Магомбетов, это платье голубое». «Как дай?» — закричал Магомбетов, и волнистые морщинки заполнили у него весь лоб до самой тюбетейки. «Как дай? Зачем шутки шутить, молодой человек?» «Дай в долг», — просительно сказал Порфирий, — «не обману, отработаю». Магомбетов нырнул под прилавок, встал с той стороны, словно боялся, что Порфирий самовольно возьмет поглянувшееся ему голубое платье, замахал руками. «Ой-ой, ничего не проси, пока старый долг не отдашь». «Да весь отдам же я, отдам!» Язык не повиновался Порфирию. «Как убедить этого черствого, жадного лавошника? Знал бы он, как нужно Порфирию это голубое платье. Без него он не сможет отсюда уйти». «Дай». «Нет, его дело не дам. Назначай цену вдвое». «Не дам». «Трое». «Не дам». «Четверо». «Сколько хочешь». Порфирию было все равно. «Ай!» — воскликнул Магомбетов. «Честное слово?» «Своим богом, твоим Магометом клянусь». «Четверо?» «Да». «На». Он швырнул на прилавок голубое ситцевое платье, отделанное узким белым кружевом. «Ай, какое хорошее платье! Ай, какой хороший человек Магомбетов! Давай заверну!» Он закатал платье в тонкую хрустящую бумагу, накрест перехватил шпагатом и подал Порфирию. «Ступай, говори всем, какой хороший человек Магомбетов!» Крепко зажав сверток под мышкой, Порфирий пошел к двери и вернулся. «Погоди», — сказал он, — «дай мне еще, Магомбетов, за любую цену рубашку надеть и поесть, чтобы с собой унести». «А-а-а!» — Магомбетов аж присел и поднял вверх обе руки. «Ой, какой хитрый!» «За любую цену», — твердо повторил Порфирий. Но на Магомбетова это уже не действовало. Слишком легко давал Порфирий свои обещания. Так не скажет человек, который хочет отдать. Пропало платье, пропал старый долг. Довольно, больше Магомбетова не обманешь. «Конец!» — его дело, — закричал он. «Конец всякому разговору!» «Ты понял меня?» Порфирий подошел опять к самому прилавку, близко склонился к Магомбетову, осекающимся голосом повторил. «Ты понял? За любую цену!» Магомбетов распахнул рубашку на груди, обнажил поросшую волосами узкую костлявую грудь. «Бери нож, режь меня, не дам!» Порфирий потер лоб. «Говорю, за любую цену!» Губы Магомбетова сложились в тонкую бескровную линию. Он откинул голову и выставил крупный кадык. «Режь его дело!» Глава 17. Равномерно поворачивается вокруг своей оси небосвод. Молчаливые плывут в ночной черни неба созвездия. Поднимет вверх свое дышло колесница большой медведицы и лягут на землю легкие летние сумерки. Затихнет на деревьях говорливая листва, закроются колокольчики синих полевых горячавок, и в спутанной чаще леса промелькнет серое крыло совы. Направит на восток свой полет по небу созвездие лебедя, тьма разольется повсюду, оглашая чуткий воздух ночи трубными криками, моралы выйдут на склоны горных хребтов искать себе подруг, светлячки зажгут на спинках голубые фонарики, и серебром росы подернутся спящие луга и поля. Станут над лесом прямо неразлучные близнецы сверкая алмазами своих шапок.